Глава 19. Вдох, выдох, догнать. Во что бы то ни стало догнать. Вдох, выдох. Бежим уже минут 20. Четвероногий следопыт уверенно тащит нас по следу. Да и невооруженным глазом видно, что здесь недавно проходили. Следы на земле, несколько раз попадаются обломанные веточки. Выскакиваем на полянку. Грета вдруг отрывается от следа, обводит заросли по краям внимательным взглядом. Поднятая шерсть и оскаленные зубы говорят об одном – внимание, опасность. Времени думать нет. Одновременно с командой «к бою» из кустов с двух сторон раздаются выстрелы. Но мы уже на земле. Только проводник на мгновение замешкался, отстегивая поводок. Через секунду, схватившись за бедро, падает, успев крикнуть «Фасен!». Котяра со вторым пулеметчиком стригут кусты, из которых стреляли. Пара бойцов слева и справа уходят в стороны, чтобы взять засаду в клещи. Но собака ломает сценарий, поняв, что старшая ранена, она, руководствуясь командой и желанием добраться до горла врага, серой молнией влетает в кусты справа. Раздающиеся оттуда выстрелы тут же сменяются дикими воплями на фоне рычания собаки, ведущей свою отчаянную и неравную схватку. Даже несмотря на горячку боя, отчетливо слышу, как в рыке причудливо переплелось все, что переполняет ее сердце и разум. Страдания за раненого друга, ненависть к подонкам, сделавшим это, и полное безразличие к своей жизни. Вопли внезапно обрываются. Слева сбоку слышится несколько выстрелов, затем знакомый чвирк, типа «все в порядке». Поднимаюсь, иду смотреть на засадников. Слева от тропки за небольшим выворотнем лежат три трупа. По одежде путейцы пара крестьян-охотников. Рядом с ними, кстати, охотничьи двустволки. Все трое уже с контрольными дырками в головах. Справа картина более живописная. Двое холодных с пулевыми, еще у одного разорвано горло. Валяется в луже крови, и четвертый еще живой, но почти с тем же диагнозом. Собачьи клыки немного не дотянулись до сонной артерии, горло целое. Но из-под прижатой к шее руки струйкой течет кровь. Вторая рука тоже в кровище, и, похоже, кости предплечья сломаны или перекушены. Впрочем, сейчас это не важно. Над ним склоняется оскаленная собачья морда, явно готовая поставить точку, добив мерзавца. Как нельзя, кстати, ее хозяин успевает остановить Грету коротким «ко мне». Несмотря на азарт схватки, собака беспрекословно выполняет команду, подбегает к проводнику и садится рядом, прикрывая его своим телом. Я на секунду замираю, глядя на эту сцену. Позабыв о своей ноге, проводник лихорадочно ощупывает псину в поисках возможных ран, при этом шепчет ей что-то ласковое и нежное. А Грета, вылизывая ему лицо, повизгивает в ответ на своем понятном только ему языке, не забывая при этом коситься в сторону кустов, вероятно, планируя продолжить разговор с обидчиком попозже, при первой же возможности. Ладно, возвращаемся к реалиям. Кто вы такие? Присаживаюсь рядом так, чтобы он мог меня видеть. Сколько вас? Ниц, не повьем, быдлаки хамски. Рот кривится от ненависти, глазки злющие-призлющие. Идж до дьябла. «Ага, ты мне тут еще польска не сгинела. Спой, сволочь. Не хочешь говорить? Не надо. Вряд ли твоих дружков стало больше, учитывая 6,5 трупов. Так что или подыхай сам, или, если не повезет, тебя подберут бойцы из второй волны. Только вот стволы мы уберем подальше, чтобы дурных мыслей не возникало. Возвращаюсь на полянку». Двое бойцов осторожно бинтуют ногу проводнику, опасливо косясь на овчарку, которая лежит рядом. Михалыч протягивает ему две фляги, объясняя, что вот из этой надо хлебнуть, а вот отсюда запить, в качестве обезболивающего. Полностью одобряю, от пары глотков спирта не обеднеем. Остальные, невзирая на охранение, крутят головами, выискивая противника, опускаюсь рядом с кинологом. Прошу простить, но мы должны двигаться дальше. Я не могу даже оставить кого-то с вами. Еще раз простите». «Ничего страшного». Дядька через силу улыбается бледными губами. «Я не один. Я с Гретой. А там и ваши подоспеют». Оставляю рядом с ним все собранное оружие, чтобы в случае чего мог им воспользоваться. Жму руку, и мы исчезаем между деревьями. Темп прежний. И еще через четверть часа новая остановка. Тропинка расходится в разные стороны, и Семен с Гордеем ручается, что по обеим недавно ходили. По одной больше, по другой меньше. Снова разделились, чтобы еще одну засаду устроить. Не знаю, но проверить надо и там, и там. «Михалыч, я беру группу Чернова, Кота и Семена. Ты забираешь остальных и идете по правой тропке, мы по левой. Что делать, знаете. Все, разбежались». Митяев согласно кивает, и они беззвучно исчезают в ельнике. А мы трогаемся своим маршрутом. Генрих фон Штайнберг снова остановился, чтобы свериться с компасом, затем махнул рукой, обозначая команду продолжать движение. Его егеря бесшумно скользнули вперед, внимательно всматриваясь в окружающую зелень, уже тронутую осенними красками. Пока все шло по плану, дьявольски хитроумно придуманному фон Тальхеймом, а может быть и самим Николаем. Первоначально планировалось, что он с отборными солдатами ночью незаметно пересечет слабую и неукрепленную оборону русских и, не вступая в бой, выдвинется в нужное место, отмеченное на карте. В избу лесника, куда, по данным агентов, террористы должны были доставить кронпринцессу Ольгу, чтобы, выждав время, отправиться с добычей дальше. Странным образом начало их операции совпало с прорывом линии русского фронта армии генерала Эйхгорна, после чего вперед ринулась славная германская кавалерия. Поэтому Гауптману с его 30 егерями оставалось только следовать во втором эшелоне вестфальских конных егерей, трясясь с непривычки в седле и не обращая внимания на язвительные улыбки и шуточки шепотом за спиной. Благополучно обогнув не успевшие создать новый рубеж обороны русские корпуса, они рванули галопом в сторону Минска, чтобы успеть к назначенному времени. Когда майор объявил время и место, где должна будет находиться нужная персона, фон Штайнберг не сильно удивился. К тому времени он уже о многом переговорил с обер-лейтенантом Майером, да и простая логика подсказывала, что действиями поляков также руководит его начальство. Только круглый идиот мог послать группу, особо и тщательно подготовленных солдат, на которых, между прочим, были потрачены довольно большие суммы, а на такое задание, если бы не было железной уверенности в действиях другой стороны. Гауптману не было жаль поляков, которых его люди должны будут ликвидировать. В конце концов, как было сказано у классика, «Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти». В том, что с ним и его группой не поступит аналогичным образом, фон Штайнберг был почти уверен, хотя бы потому, что никто не сможет с этим справиться. Единственную опасность представляли русские, но они сейчас были заняты заделыванием бреши во фронте. Да и их боевые качества стали гораздо ниже, чем хотя бы полгода назад. Перед отправкой фон Тальхейм рассказал, как целый полк, кажется, 315-й Глуховский, попав на передовую, быстро расстрелял все свои патроны и во главе с командиром сдался в плен. А под Минском им могут противостоять только обозники и этапные батальоны, которые состоят из необученных и необстрелянных солдат. Так что он, Гауптман фон Штайнберг, ничем не запятнает своей чести офицера и окажет услугу Рейху и императору, как и положено каждому честному немцу. Причем его действия смогут повлиять на скорейшую победу в войне. Русский царь ради спасения своей дочери пойдет на любые уступки. Осталось только забрать кронпринцессу Ольгу у поляков, а их самих отправить в ад, где им самое место. Движение затормозилось. Спустя пару минут Гауптману пробрался один из разведчиков, шедших впереди, и доложил, что на опушке, метрах в 100 отсюда, стоит полуразваленная халупа, а рядом с ней находится группа людей. Трое мужчин, один из которых в секрете, на краю опушки, и две женщины, Причем одна из них в синем платье сестры Милосердия, связана и сидит на земле. Да, он, Генрих фон Штайнберг, правильно рассчитал, что польский главарь не потянет в условленное место всю свою группу и заранее отправил половину егерей под командой Майера, чтобы найти остальных и... Вацлав Ковальский был доволен. Все прошло очень удачно. Его боевка прибыла на место вовремя, остановились у местного поляка Марчинского, чей адрес перед отплытием в Швецию ему передал герр Шульц вместе с кругленькой суммой на проезд и проживание в ненавистной России. Марчинский, служивший в Смолевичах телеграфистом, заранее предупредил о возможном времени прохождения нужного поезда, дал своих людей. Через него разжились оружием, хотя это были дешевые гражданские револьверы и охотничьи ружья, и несколькими комплектами формы путейцев. Место облюбовали заблаговременно, нашли подходящий участок, где лес вплотную примыкает к железнодорожному полотну. Даже один раз прорепетировали, проследив из кустов за проезжающим грузовым составом. Зато сегодня все прошло как по нотам. Агнешка, изображая беженку, крутилась на станции до тех пор, пока Марчинский не подал условный сигнал. Быстро открутив и скинув рельсу под откос, стали ждать. И слава Господу нашему, ожидания увенчались успехом. Вскоре прибежал Яцек, бывший дозорным, и сообщил, что состав на подходе. Вацлав все же не удержался от геройства и лично пошел навстречу эшелону в сопровождении двух боевиков, прошедших с ним через десяток акций. Когда поезд остановился, глупая солдатня из охраны повылезала из вагонов и ротозейничала, представляя собой отличные мишени. С офицером, подошедшим к Вацлаву узнать, в чем дело, разговор был короткий. Он сначала выслушал байку об испорченном пути, затем тут же получил две пули в живот. Выстрелы у паровоза послужили сигналом для сидящих в засаде, и они перестреляли охрану, как куропаток. Единственный, кто сумел оказать сопротивление, казачий вахмистр, очевидно бывший личным охранником дочери русского царя. Он успел открыть огонь из нагана, но быстро получил заряд волчьей картечи в спину. Сама княжна Ольга стояла у вагона, как глупая курица, вместе с каким-то стариком в мундире врача, не шелохнувшись и даже не сопротивляясь. На всякий случай, сравнив ее с фотографией, Вацлав приказал связать ей руки и утащить в лес. Правда, за нее пытались вступиться тот самый доктор, стоявший рядом, и какой-то санитар, но их быстро успокоили. Старик получил по голове рукояткой револьвера, а дурни просто пристрелили, отбив тем самым у остальных охоту вступаться. Потом они долгое время продирались сквозь чащобу и бурелом, ведомые местным лесником, одним из посланных Марчинским в помощь. Сначала оставили засаду через 3 километра, посадив туда местных, затем на развилке Вацлав приказал своим устроить ложный след, а сам с двумя боевиками, Агнешкой и пленной княжной, добрался до избы, бывшей оговоренным местом встречи с германцами. «Агнешка, Агнешка, пенкная панянка!» Вацлав окинул взглядом фигурку, одетую ради удобства в мужскую одежду. Умная, хитрая, смелая, когда надо, безжалостная. Участвовала наравне с парнями в нескольких акциях. И сюда напросилась, подкрепив свое желание специфическим женским вниманием к нему, пану Вацлаву. Подарила ему несколько незабываемых ночей. Вот и сейчас сидит рядом со связанной пленницей и о чем-то спорит с Юзаком, время от времени стреляя глазками в его сторону. Осталось сдать товар покупателям, и на счет одного из банков будет положена сумма, в несколько раз превышающая и без того немаленький аванс, состояние которого он проверил перед самым отъездом. Вот тогда он, Вацлав Ковальский, сможет позволить себе очень многое. Не только как патриот, непосредственно приложивший руку к возрождению Великой Польши, подобно сказочной птице Феникс, но и как очень состоятельный человек. Может быть, он даже отдаст небольшую часть денег Агнешке, если, конечно, она по-прежнему будет исполнять все его пожелания. От приятных мыслей его отвлек шум отдаленной перестрелки, угаснувший затем вспыхнувшие с новой силой перед тем, как утихнуть совсем. В лесу по звуку трудно определить расстояние, но, скорее всего, это его боевики, севшие в засаду на ложном следу, как следует встретили погоню. До этого, с час назад, тоже были слышны звуки короткого боя. Очевидно, сработала первая засада, которую не так уж и жалко. Тем более все они станут героями Польши, но посмертно. Спорщики тем временем закончили дискуссию. Юзек пошел, по-видимому, подменить Штефана, сидевшего у тропы на страже. А Агнешка подошла к Васлову. «Сколько нам еще ждать?» «Не знаю, где-то около часа». «Мой милостивый господин позволит попросить папиросу?» Лукаво улыбаясь, белокурая панянка потупила взгляд в притворном смущении. Наверное, именно эта игра нравилась Васлову больше всего теми ночами, что... Господин сегодня совершил великое дело, поэтому очень доволен. Ковальский вальяжной улыбкой, давая понять, что принимает условия игры, протянул портсигар. «Поэтому, если ты будешь послушной рабыней, мои милости на этом не закончатся. Ты будешь приятно удивлена». «Я всегда буду послушно выполнять все пожелания моего милостивого господина». Хлопок выстрела со стороны тропы отвлек внимание Ковальского, и тут же, одновременно с грохотом близких выстрелов, два страшных удара в грудь швырнули его на землю. По всему телу начала разливаться ужасная, сводящая с ума боль. Агнешка стояла, держа в руке маленький браунинг. Она по-прежнему улыбалась, но теперь улыбка из покорно заманчивой и многообещающей превратилась в презрительно торжествующую усмешку. Заметив судорожное движение руки Васлова к карману, где лежал револьвер, она наступила на нее ботинком и, нагнувшись, достала оружие. «Ковальский, ты глуп, как и все остальные мужчины. Неужели ты думаешь, что мне нравится играть роль твоей наложницы и рабыни? И неужели ты решил, что германцы, бывшие всегда нашими врагами, помогут поднять нашу Польшу с колен, дадут ей свободу и независимость? Юзек!» Она окликнула появившегося студента. «Со Штефаном все? Бардзо добже. Теперь ты можешь спросить у нашего пана Васлова про деньги, которые он вместо того, чтобы раздать всем нашим, положил на свой счет в банке. Или о том, почему он никогда не прислушивался к твоим доводам в спорах. Или о том, почему всегда посылал тебя на самое опасное задание». Студент с презрительной гримасой на лице присел на корточки рядом с Ковальским. «Ну что, пан Васлов?» Протянув руку, он фамильярно похлопал бывшего командира по щеке. «Сможешь ответить на вопросы? Или тебе еще одну дыр?» Выстрел не дал закончить фразу. Пуля, выпущенная девицей из браунинга, пробила ему шею и повалила на уже лежащее тело. Ярко-алая кровь пульсирующими толчками стала заливать лицо и грудь Ковальского. «Еще один кретин, такой же, как те, которых сейчас добивают в засаде мои парни. Те, кто прислушался к моим словам. Хочу утешить тебя перед смертью, Ковальский. Польша действительно возродится, но только не с помощью грубых и тупых тевтонов. Нам помогут джентльмены, живущие по ту сторону Ла-Манша. После того, как ты разболтал в постели все свои секреты, я связалась с нашими влиятельными эмигрантами в Лондоне и передала им всю информацию. Теперь дело осталось за малым. Сейчас я убью эту девку, причем не сразу, выпущу весь барабан ей в живот, и пусть в муках корчится курва москальска. Затем, когда сдохнешь и ты, вложу револьвер тебе в руку, а в карман засуну интересную бумагу, пропуск, в котором всем германским властям предписывается оказывать тебе помощь. Когда вас найдут, будет ясно, что германцы наняли грязных убийц, чтобы совершить это злодеяние, и русский царь будет жестоко мстить за смерть своей дочери. Германия и Россия будут дальше уничтожать друг друга, а когда с запада и с востока у нас будут слабые соседи, вот тогда и возродится великая Польша. А теперь прощай, мне нужно сделать еще одно дело». Девица начала поворачиваться к своей жертве, пытавшейся отползти назад. Грохота выстрела из леса она услышать не успела. Остроконечная маузеровская пуля с остальным сердечником разнесла вдребезги височную кость.